В следующий миг армии рванули друг на друга, но ожесточенного боя не вышло. Моя армада смела жертв Плющева за долю секунды. Яркая вспышка и чудовища исчезли, открыв моему взору монополиста, свернувшегося в клубок и повторяющего одно слово. Чудовище, чудовище, чудовище. Он смотрел в пустоту, а из его рта сочилась слюна. Неужели от увиденного у него съехали набекрень мозги? Я хотел подойти к нему, но перед глазами появилась новая надпись. Ты победил в честном бою, поэтому тебя я не сгною. Свой разум сможешь сохранить, а я хочу свой дар тебе вручить. Надпись исчезла, а на ее месте в воздухе появились три карты. Они вращались вокруг своей оси и были украшены золотой вязью. Как только я коснулся первой карты, на ней проступили буквы. Увеличение срока жизни на 50 лет. Коснулся второй. Вернуть утерянный дар. Третья предложила. Чуйка на удачные сделки. Хмм. Если возьму плюс 50 лет жизни, то сколько смогу прожить? 100 лет или больше? Стану самым долгоживущим мужчиной в империи. Глядишь, и медальку вручат под конец жизни, если враги не прикончат меня раньше. Нет, этот дар безусловно не интересен. Хотя люди, живущие первую жизнь, определенно взяли бы его. Чуйка в делах тоже не помешала бы, а может даже помогла избежать появления новых врагов. Вот только действие этой награды описано слишком расплывчато, и в конечном счете не ясно, что я беру. Может, вся моя удача будет заключаться в том, что купленный мной хлеб всегда будет свежим. А вот возвращение утерянного дара звучит вполне однозначно. Беру. Я схватил карту, и две другие тут же растворились в воздухе. Полыхнула яркая вспышка, и я услышал пение птицы и бубнеж Плющева, лежащего у моих ног. «Чудовище! Чудовище! Чудовище!» — шептал он как заведенный. «Эй, очнись!» — рявкнул я, склонившись над Плющевым, и отвесил ему звонкую пощечину, но взгляд его так и остался затуманен. Похоже, разум стерт подчистую. Да, веселый у него артефактик. Пожалуй, заберу его себе. Порывшись в карманах Плющева, я достал артефакт и переместил его в хранилище. Кроме золотого глаза я нашел и еще кое-что ценное. Артефакт, который подавлял создание порталов. Проклятие, такая вещь может стоить десятки миллионов рублей, а мне досталось даром. Спасибо, Константин Ярославович, если золотым глазом я вряд ли стану пользоваться, то глушилки точно найду применение. Я с трудом забросил на плечо Плющева и пошагал в сторону Картополовского особняка. Идти было тяжело, ведь на плечах я нес не меньше 150 килограммов. Кстати, что там говорилось про утраченный дар? Потянулся к божественному дару и без труда смог наложить на себя усиление Урфина. Вот так чудеса. Урфин мертв, а дар его жив. Забавно. И в чем фокус? Теперь дар подпитывается другим богом, или же я теперь сам себе бог и поддерживаю работу умения? Увы, вопросов больше, чем ответов. Через пару минут я вышел на выжженную поляну, где мои друзья пеленали контуженных магов. Юлия увидела меня и тут же подскочила, заботливо осматривая и ощупывая. Я расхохотался от такой избыточной заботы, но было приятно. После того, как я убрал в хранилище глушилку Плющева, связь заработала, и тесть Картополова смог вызвать полицию. Правда, забирать им было особо некого. Практически все нападавшие были мертвы. Мы сдали полицаям только десятку контуженных магов и самого Плющева. А вот малолетних убийц прикарманил я. В каком смысле прикарманил? Да в прямом. Взял и зашвырнул их в кармашек, велев Антипу поучить их уму-разуму. Перспективные кадры. Откормим, отмоем, направим в нужное русло. Несмотря на нападение, свадьба Картополова и Лавандовой состоялась. Про нападение все быстро забыли и погрузились в безудержное веселье. Песни, пляски и тонны алкоголя. Именно благодаря моему коньяку гости смогли забыть о произошедшем, да я и сам с его помощью обнулился. Отдохнули на славу. Психиатрическая лечебница Иркутска. Неделю спустя. «Доктор, есть какой-то прогресс?» — спросил Лавров, поймав лечащего врача в коридоре. «Увы, нет. Ваш друг не реагирует на внешние раздражители. Медикаментозное лечение также не дает позитивной динамики. Если хотите, можете его навестить», — пояснил врач и, повернувшись к санитару, окликнул его. «Сашка, отведи господина Лаврова к 102-й палате». Санитар кивнул и повел штабс-капитана извилистыми коридорами, заполненными стальными дверями с решетчатыми окнами. В окнах периодически мелькали безумные лица. Одни бормотали какую-то несуразицу, другие оказывались буйными и пытались дотянуться до Лаврова, чтобы вырвать ему глотку. Свернув в одно из ответвлений коридора, Лавров услышал мерный стук о стальные прутья. Бум, бум, бум. Стук и бесконечный шепот. «Пришли. «Вон ваш друг, совсем крыша поехала», — хмыкнул санитар и, развернувшись, ушел. Лавров распахнул глаза от ужаса и медленно подошел к палате 102. В окне показался Плющев. Он смотрел в одну точку, ударяясь лбом о прутья и постоянно повторял: «Чудовище, чудовище, чудовище! Как же так, Костик?» — прошептал Лавров и замер с открытым ртом. Глава 11. Оболенский попал в персональный рай. Два дня свадьбы Картополова. А теперь я организую прием в связи с победой над Быковым и Плющевым. Я позвал всех, кто мне дорог. И так уж вышло, что мой скромный особняк начал трещать по швам, ведь каждый гость привел с собой еще кого-то. В гостиной пришлось поставить полукругом 4 стола, за которыми все с трудом разместились. Да уж, определенно стоит задуматься о постройке более просторного особняка, иначе уже через год мне придется сносить межкомнатные стены, для того чтобы сделать одну огромную гостиную для гостей. Большаков взял с собой Ульяну, из-за которой разгорелась баталия испепеляющих взглядов с Юлией. Ульяна вылизывала меня взглядом, а Юлия зыркала на нее так, будто в любую секунду была готова оторвать голову конкурентке. «Виктор, если эта пигалица продолжит на тебя так смотреть, я попрошу Фури крикнуть ей в одно ухо, а Панду в другое. Тогда бесстыжие глаза девицы попросту взорвутся», — нежно улыбаясь, шепнула мне Юлия. Оболенский притащил с собой двух сестер Кошкиных. Одну окучивал сам, а с помощью второй пытался развеять заскучавшего льва. Но, похоже, это только нагнало на Львова еще больше тоски. Михаил явился без Марии. Она сказала, что рядом с Дубровским слишком весело и уехала к родителям. Не могу ее судить, ведь их свадьба превратилась в остросюжетный роман, а не в семейные посиделки в близком кругу. И все по моей вине. На приеме были даже Антип и Гантулга. Правда, оба находились снаружи и руководили охраной мероприятия. На всякий случай 1000 человек оцепила периметр и была готова к любому нападению. Приехал Панфилов. Дмитрий Валентинович был счастлив, что не только он зазывает меня на прием, но и я его порадовал ответной любезностью. Князю скучать не пришлось, ведь с первых минут они зацепились языками с Олегом. Прораб рассказывал, какие проекты для меня делал и делает, а князь слушал, раскрыв рот. «Знаете, а ведь мне тоже нужно возвести пару объектов», — сказал Дмитрий Валентинович, но я вовремя это услышал. Олег с радостью примется за работу, но только после того, как закончит строительство теплицы. «Да, Олег», — улыбнулся я, посмотрев на прораба. «Виктор Игоревич, само собой, там работы то на неделю осталось», — обиженно буркнул прораб, которого я и правда загонял в последнее время. «Может, озадачить его строительством нового особняка? Ну вот и славно. Стало быть, через неделю жду от вас звонка», — довольно сказал Панфилов и чокнулся с Олегом бокалом коньяка. Оказалось, что Тимур завел дружбу с отцом Анны, за что и получил от меня леща. Нет, затрещина прилетела не из-за дружбы, а из-за панибратского отношения. Парень совсем забыл о возрасте и называл старика Ваник, Ивашка, Аванесян. «Ай, да понял я, Виктор Игоревич, ну чё ты?» Увидев, что сейчас может снова обрыбиться, Тимур поправился. «Я хотел сказать, ну чего вы, я ведь все понял, уразумел, можно сказать». Парень расплылся в дурацкой ухмылке и потер затылок. Злата оказалась отличным администратором и управлялась с шайкой официантов так, как будто делала это всю жизнь. На столах никогда не залеживались грязные тарелки, их тут же уносили, а пустые бокалы наполняли. Девушка сияла. Видимо, новая работа ей пришлась по душе, да и прогресс в использовании маны у нее был огромный. Злата оказалась универсалом и могла выбрать любую из школ магии. Вот только она была не просто талантливой, а еще и чертовски жадной. Злата решила, что изучит все заклинания на свете. Сначала я подумал, что это какой-то бред, невозможно в рамках человеческой жизни изучить все ветки магии, но она смогла меня удивить. Пока мы гуляли на свадьбе Картополовых, Злата прилипла к Степану и без конца требовала обучить ее магии ветра. В итоге к моему возвращению она освоила серп ветра, ауру покров ветра, а вместе с тем заставила Тимура обучить ее заклинанию шар огня. Разумеется, этим она не ограничилась, и как только у нее выдавалась свободная минутка, Злата с радостью пытала каждого мага, попавшего в ее поле зрения. На этот раз повезло Льву. К слову, он и сам был рад компании девушки, ведь она не пыталась залезть к нему в штаны, в отличие от сестры Кошкиной. Вместо этого он мог поделиться своими обширными знаниями. Ершов пришел с Лунгиной, а вместе с ними явился и Федор Лунгин. Красавец улыбается, пышет жаром, молодостью и мощью. Хотя в прошлом задании Федя оказался бесполезен, но в его защиту скажу, что противник нам достался очень проворный. Пришлось попросить Юлию, чтобы она не призывала гарпии и не травмировала наших гостей, особенно Федора. Он, конечно, присягнул мне на верность, но кто знает, как он себя поведет, если узнает, что я сохранил 400 яиц гарпий. Виктор Игоревич, спасибо, что позвал, расплылся в улыбке Лунгин, а у тебя уютно. Хотя, если честно, я думал, что особняк будет покрупнее, задумчиво добавил он. Не переживай, будет покрупнее, обязательно будет, ответил я и проследил за направлением взгляда Федора. Он пристально смотрел на Анну. Что и говорить, Аня действительно была обворожительна. Белое кружевное платье, золотые украшения. Забавно, но всю свою зарплату эта шмоточница тратила на тряпки и побрякушки. Сколько раз ей говорил, если что-то потребуется, дай знать. Но нет, она независимая женщина и хочет всего добиваться самостоятельно. Наверное, за это я ее и уважаю. А кто эта прекрасная дама? С придыханием спросил Федор. Ее зовут Анна. Она управляющая моим особняком. Благодаря ее ручкам, здесь так уютно. Отрекомендовал я Аню, чувствуя себя свахой. Виктор Игоревич, прошу меня извинить, но я должен с ней познакомиться. Как завороженный произнес Федор, и пригладив усы направился к Ане. Лунгин оказался тем еще ловеласом и с первых фраз вызвал улыбку на лице Ани. Они мило ворковали, но было заметно, что управляющая держит дистанцию, не давая никаких намеков на приятное продолжение вечера. Но Федор старался, прямо-таки из кожи вон лез. От них меня отвлек дуэт Степана и Евдоки. Виктор Игоревич, так радостно видеть, что родовой особняк снова полон гостей. У вас очень хорошие друзья. Я наконец-то могу быть спокоен за будущее рода, сказал дворецкий, остановив взгляд на Юлии. Степан, ты давай это, попридержи коней. Я пока не собираюсь жениться. Очень зря, Виктор Игоревич, сказала Евдокия. Семья дает мужчине чувство защищенного тыла и силы на новые свершения. Евдокия Павловна, я с вами согласен, но разве у меня мало сил? За год я вытащил род из долгов и создал фабрику, на которой вы работаете, и не только ее. Знаем, знаем, отмахнулась Евдокия, не впечатлившись моими аргументами. Просто мы считаем, что вы с Юлией отличная пара, вот и все. На этих словах тут же появилась Юлия. Меня обсуждаете? Улыбнулась она. Да, говорим, что вы с Виктором Игоревичем отлично подходите друг другу, без стеснения заявил Степан. Сводник хренов, ха-ха, хотя я только что занимался тем же самым. От слов дворецкого Юлия залилась краска и нырнула в мои объятия. Я тоже так думаю, промурлыкала Мышкина. Спустя час открылся портал и в особняк вошли Вадим Станиславович и Ярослава в сопровождении музыкантов. Живую музыку заказывали, выкрикнул Вадим, и музыканты тут же начали играть. Мы плясали, кушали вкусные блюда, приготовленные Аней, пили шампанское, травили байки и отлично проводили время. А когда начало темнеть, ко мне подошла Аня и отвела в сторонку, чтобы пошептаться. «Виктор Игоревич, ты для меня очень много сделал, и я тебе обязана по гроб жизни», запинаясь, выдавила из себя она. «Но, ты прав, есть но». Прикусив губу, она задумалась и выпалила. «Мне нравится Федор. Ты не будешь против, если я тоже налажу личную жизнь? У тебя есть Юлия, а я...» Она замялась, смотря как на моем лице возникает улыбка, перерастающая в хохот. «Аннушка, ты что такое говоришь, что вообще? Ты не рабыня». «Конечно, я не против, только за. Федор отличный мужик, сильный, надежный, верный своему слову. Если вы сойдетесь, я буду только рад». Губы девушки задрожали, и она собиралась разреветься от переизбытка чувств. Я приобнял ее и, погладив по голове, сказал: «Ты можешь тут порыдать, конечно, но, по-моему, тебе будет куда приятнее провести время со своим кавалером, тем более он сейчас смотрит в нашу сторону». «Спасибо, спасибо, спасибо, я тогда пойду». «Ох, надеюсь, в этот раз не откроется портал и не выбросит к нам на лужайку еще каких-нибудь чудовищ», выпалила Анна, залившись румянцев и шмыгнув носом, поспешила к Лунгину. «Не переживай, в этот раз все будет хорошо», сказал я ей вслед. «Все и правда прекрасно. Секретная разработка перенесена в кармашек. Враги повержены. Остается только радоваться жизни и стремиться к бесконечным вершинам». Подворотня неподалеку от Иркутского академического драматического театра. «Помогите!» — выкрикнул мужчина средних лет, которого прижали к стенке. «Закрой рот, если не хочешь, чтобы я выжег тебе глаза», — рыкнул Богдан и зажег в ладони пламя, угрожающе поднеся его к лицу жертвы. Жертва тут же затихла в ужасе. «Так-то лучше. Богдан, обыскав карманы мужчины, извлек кошелек. Худой, потрепанный, но все же в нем были деньги. 20 рублей. И это все? Разозлился Богдан, поняв, что игра не стоила свеч. Да-да-да, я лесник, откуда у меня деньги? Испуганно выпалила жертва и подняла руки вверх. Рукав лесника скользнул вниз, продемонстрировав часы. Отвратительные, даже не золотые. Но, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Снимай. Но это часы моего отца, сказал лесник, как будто это имело какое-то значение для Богдана. Бывший князь схватил за грудки лесника и ударил лбом в переносицу. Нос жертвы хрустнул, и лесник без чувств осел на землю. Богдан спокойно снял часы и убрал в карман. Уже собирался уходить, когда понял, что на улице холодновато, а у лесника пусть и паршивое, но пальто. Выйдя из подворотни в обновках, Богдан двинул по направлению к столовой, где обедали местные работяги. Голодал целую неделю, не соглашался на меньшее, чем на еду из ресторана. Но когда пришло понимание, что он либо начнет жрать помои, либо сдохнет, помои сразу превратились в изысканные блюда. Натягивая на запястье часы лесника, Богдан услышал разговор парочки аристократов, идущих впереди него. «Ну что, идем немного мелочуги на ставках срубим, а после к путанам», — сказал подпитый аристократ. «Ага, а заодно на мордобой посмотрим. Не зря же мне дядька приглашение достал на открытие бойцовского клуба», — поддакнул второй. «Да, дядька твой хоть и полицай, но толковый». Богдан сразу понял, что придется помоим немного подождать, ведь он может заработать денег на ставках. Что-что, а в боях он разбирался. Впрочем, если выпадет шанс самому подраться за деньги, сейчас он с радостью примет такое предложение. Богдан проследил за аристократами, благо шастать за ними пришлось недолго. Спустя пару минут аристократы свернули за угол и, поговорив с охранником, вошли в здание, на вывеске которого было написано «Иркутский академический драматический театр». Наутро я проснулся от звука разрываемой плоти. Открыв глаза, я тут же их закатил. «Юля, сколько раз тебе говорить, не корми гарпий в нашей комнате», — устало сказал я и тут же услышал мелодичное хихиканье. «А я кормлю их и не в нашей комнате, а из нашей комнаты», — сказала хитрая чертовка, стоя у распахнутого окна. Юля сгребла все мясное, оставшееся после наших посиделок, и стоя у распахнутого окна швыряла птичкам куски плоти. Судя по всему, кормление гарпий только началось, так как комната не успела остыть. Крылатые бестии остервенело боролись за самый жирный кусок, а Юля хохотала, наблюдая за их соревнованием. Похоже, она совсем забыла про своего отца. Гарпии орали, клацали зубами, пытаясь отогнать соперницу, но все проходило бескровно. «И на том спасибо. Ты просила их не перекармливать, а сама чем занимаешься?» — спросил я, подойдя к ней сзади. Ледяной ветер ударил в лицо, и я тут же прижался к Юле. Не сказать, что мне стало теплее, но совершенно точно утро стало приятнее. «Ну не только же нам праздновать, они пируют во имя твоего триумфа», — улыбнулась девушка и, повернувшись ко мне, ойкнула, увидев, что я в одних трусах, распахнула шубку и попыталась меня укрыть. Я с радостью прижался к ее телу. «Давай оставим корзинку тут, гарпии как-нибудь сами разберутся, кому какой кусок милее». «Разберутся, думаешь?» — кокетливо стрельнула глазками Юлия. «А мы чем займемся в освободившееся время?» Мои руки сами собой скользнули под ее одежду, и я прошептал ей на ушко: «Думаю, мы найдем чем заняться». От моих слов по шее девушки побежали мурашки, и она тут же выронила корзинку, которая упала за окно. Захлопнув форточку, мы ввалились в теплую комнату. Одежда слетела с нас быстрее, чем верещащие бестии успели долететь до корзины с мясом. Податливое тело Юлии дрожало под моими руками, она стонала и изгибалась, наполняя особняк скрипом кровати. Спустя полчаса мы набрались сил на второй заход, но зазвонил проклятый мобилет. Задумавшись на секунду, отвечать или нет, я снял трубку. «Виктор Игоревич», — послышался в трубке незнакомый голос. «Все верно. С кем имею честь разговаривать?» — спросил я, убирая руки Юлии, которые скользнули по моим бедрам вверх. «Вас беспокоит из отдела внутренних расследований. В Иркутское управление истребителей прибыла комиссия для расследования пропажи артефакта Сердца Проклятого. Вам необходимо прибыть в управление в течение часа. А мы не могли бы перенести встречу на завтра или на вечернее время?» — спросил я, придерживая волосы Юли. Ее голова ритмично поднималась и опускалась, издавая чавкающие звуки. «Это не займет много времени. К тому же это не просьба», — многозначительно пояснил собеседник и затих. «Черт с вами, скоро буду». сказал я и положил трубку. «Как хорошо, что у меня есть портальный камень и можно не спешить». Я оторвал Юлию от безусловно приятного для меня процесса и усадил на себя сверху. Она скакала, задыхаясь от восторга, а через какое-то время рухнула рядом без сил. «Надеюсь, ты скоро вернешься», – прошептала она, стрельнув глазками. «И я надеюсь», – устало выдохнул я. Приняв душ, я быстро надел деловой костюм и переместился в управление истребителей. На портальной платформе меня ждал Трифонов. «Виктор Игоревич, приветствую. Ну что, родной, долго запрягали и вот приехали». Он невесело ухмыльнулся и продолжил. «В моем кабинете два человека, менталист и комиссар по расследованию особо важных дел. Как понимаешь, исчезновение артефакта божественного уровня и есть особо важное дело. Вадим Иннокентьевич, не переживайте, все будет хорошо. Просто поговорим и меня отпустит. Твои слова да Богу в уши», — задумчиво проговорил Трифонов. «Какому именно Богу? Хе, да любому, который сможет помочь. Там серьезные люди, Виктор, в случае чего шутить не станут». «Ну вот и славно, я шутить тоже не намерен. Идем?» — спросил я, поправив ворот рубашки. «Поражаюсь я твоему хладнокровию», — хмыкнул Трифонов. «Ну идем, если готов, перед смертью не надышишься», — коротко бросил я, и мы направились к его кабинету. Трифонов остановился у двери и, выдохнув, постучал. «Разрешите?» «Да, Вадим Иннокентьевич, можете входить», — послышался хриплый голос. «Да я это, тут постою». «Виктор, заходи», — сказал Трифонов и подтолкнул меня внутрь. В кабинете в коем-то веке не воняло куревом. Дорогой парфюм щекотал ноздри, и обладательница этих духов первой попала мне на глаза. Дама лет 40, в красном деловом костюме с погонами. Было бы забавно, если бы она оказалась комиссаром по особо важным делам. Но нет, комиссар сидел рядом. 50-летний мужчина, часть лица опалена и покрыта шрамами от ожогов. Слеп на левый глаз, а вот правый колючий, смотрит прямо в душу. Да и на погонах у него было на две звезды больше, чем у дамы. «Виктор Игоревич, присаживайтесь», — сказал одноглазый, указав на кресло напротив стола. «Меня зовут Владимир Михайлович, а это Галина Алексеевна. Мы из отдела внутренних расследований. По телефону я уже рассказал нашу цель визита, поэтому приступим к делу. Владимир Михайлович, полагаю, вы уже читали мой рапорт. Ничего нового я вам не смогу рассказать». «Рассказать да, а вот показать сможете», — ухмыльнулся комиссар и встал из-за стола. «Галина Алексеевна, прошу, приступайте». Женщина поднялась с кресла, поправила юбку и, подойдя ко мне, сказала: «Виктор Игоревич, я менталист и сейчас подключусь к вашим воспоминаниям. Правда, это будет не совсем стандартное чтение памяти. Мы разделим воспоминания на троих. Их увидите вы, я и Владимир Михайлович. Если вы не против, то я начинаю». Галина Алексеевна положила мне на лоб шершавую прохладную ладонь, а вторую протянула комиссару. Я собирался дать ей ответ, но внезапно перед глазами пронеслись ужасные события времен сражения с Игдрой. Кровь, измененные твари, смерть и разложение. Я все это видел ранее, но по новой окунуться в эти воспоминания было неприятно. Радовало только то, что Грувдарк стер все эпизоды разговоров с Игдрой, иначе я бы снова отправился в зал суда как иномирный вторженец. Спустя какое-то время Галина Алексеевна убрала руку и с жалостью посмотрела на меня. «Бедный мальчик, на вашу долю выпало так много лишений». От ее слов мне стало не по себе. Такое ощущение, что она успела изучить и другие воспоминания помимо сражения с Игдрой. «ГХМ», — прочистил горло Владимир Михайлович и вытер платком лоб. «Виктор Игоревич, вы, конечно, уничтожили божественные артефакты, это невосполнимая потеря». Он замялся, явно подбирая слова, а после махнул рукой и сказанул то, что было на душе после просмотра воспоминаний. «Твою мать, парень, ты настоящий герой, дай я тебе пожму руку». Обойдя стол, он стальной хваткой стиснул мою ладонь и, заглянув в глаза, сказал: «Не переживай, напишу все как есть. Наверху тебя вряд ли похвалит, но за такие заслуги по шапке точно не дадут. Владимир Михайлович, соблюдайте субординацию», — поправила его Галина Алексеевна. «ГХМ, вы правы. Что ж, Виктор Игоревич, благодарю за службу, не смею задерживать». Комиссар кивнул и, попрощавшись, я отправился домой. Любые проблемы решаются на порядок проще, когда у тебя под рукой есть карманный стиратель памяти. Иначе вместо звания герой я стал бы врагом народа и отправился на костер, а этого мне бы очень не хотелось. Новосибирск. Министр здравоохранения Святогор Тимофеевич прибыл по делам в Новосибирск неделю назад и, как обычно, был недоволен. «Проклятие, Ну почему нормальная жизнь существует только в столице? А самое главное, чем я заслужил вот такие вот поездки? Святогор Тимофеевич, вы ведь сами согласились помочь вашему другу открыть новую клинику. Поправил его охранник. Да знаю я. Отмахнулся министр и достал из кармана вибрирующий мобилет. Звонил граф Орлов. А алло, Святогор Тимофеевич. Холодно бросил Орлов. У меня нет времени, поэтому скажу, как есть. До меня дошли слухи о том, что вы пытались вторгнуться на секретное производство, разместившееся на фабрике Дубровского, и вас смогли выпроводить оттуда только силой. Предупреждаю вас, еще одна такая выходка и вы вылетите с министерского кресла, быстрее чем успеете проголодаться. Дубровский под моей защитой. Если есть какие-то вопросы, приезжайте в столицу, я встречусь с вами лично. Всего хорошего. Орлов положил трубку, даже не попытавшись выслушать министра. А такого обращения с собой министр не то, что не терпел, он даже не мог подумать, что кто-то может отчитать его как нашкодившего мальчишку и уйти безнаказанным. Проклятый Плющев, сукин сын, это все из-за него, да чтоб ему гореть в вечном пламени, выкрикнул Святогор Тимофеевич, сжав кулаки до бела, но побелели не только костяшки, а и лицо тоже. Ой, что-то я плохо себя чувствую, везите в ближайшую аптеку, скорее, умирающим голосом проблеял он. Ваше высочество, может сразу в больницу? Спросил водитель. Делай, что велено, прикрикнул на него охранник. Так это, ближайшая аптека принадлежит Плющеву, а лекарства у него не очень. Замялся водитель, смотря на болезного гостя в зеркало заднего вида. Вези туда, где хорошие лекарства, задыхаясь, сказал министр и схватился за сердце. Ага, сделаю. Спустя пару минут автомобиль остановился у аптеки «Золотая Дубрава». Министр, увидев ненавистную вывеску, иронично усмехнулся. Хе, не думал, что придется опробовать на себе его лекарство. Он посмотрел на помощника и добавил, купи что-нибудь от сердца, болит, сил нет терпеть. Охранник выскочил из автомобиля и вбежал в аптеку. Не прошло и минуты, как он вернулся. Святогор Тимофеевич, сказали, закончился. Кто закончился? Рабочий день? Простонал министр. Нет, препарат закончился. А ты какой спросил? Да не знаю, сказал от сердца. Бестолочь, помоги вылезти. Сам схожу, кряхтя сказал министр и полез на выход. Войдя в аптеку, он увидел за прилавком человека, который больше походил на уголовника, а не на фармацевта. Впрочем, кто знает, как выглядят фармацевты в этом захолустье. Любезный, живо принеси мне сердечных капель и чего-нибудь от давления, сказал Святогор Тимофеевич, облокотившись на прилавок. Все закончились. Коротко бросил фармацевт и посмотрел с превосходством на пухлого министра. Что значит закончились? Вон на витрине у вас стоит пузырек. Написано «капли от сердца». Взбесился министр, но от этого приступа ярости лишь почувствовал себя хуже. Это муляж. Пустая коробка. Муляж, черти тебя дери. Простонал Святогор Тимофеевич, вдавив руку в область сердца. У вас тут человек помирает, а у вас нет ничего. Когда привезут новую партию? Увы, не скоро. Подобные препараты господин Дубровский решил снять с производства. Сказав это, фармацевт мимолетно ухмыльнулся, как будто наслаждался страданиями высокопоставленного гостя. Что значит снять с производства? Это произвол. Святогор Тимофеевич со злости ударил кулаком по прилавку. Я закрою все ваши проклятые аптеки. Затихающим голосом выдавил из себя министр и рухнул на пол. Перед глазами поплыли черные пятна, и он потерял сознание, а спустя пару минут его сердце остановилось. Сердечные дела они такие, не любят резких движений, как и промедлений. Фармацевт не спеша вышел на порог аптеки, закурил и крикнул охранникам. Мужики, похоже, ваш пассажир помер. Глава 12. Вернувшись в особняк, я посмотрел на него другими глазами. Потрескавшаяся краска давно требовала замены, старые окна пропускали ветер, а крыша периодически текла. Сейчас я мог построить новый особняк взамен старому. Правда, это потребует много времени и ресурсов. Ну да ладно, займусь этим на досуге. Войдя внутрь, я погрузился в стерильную тишину. Ни единого шороха. Странно, по идее Анна должна была быть дома. От перекуса я бы не отказался, как и от истории их отношений с Лунгиным. Выйдя на задний двор, я увидел Анну, вывешивающую белоснежные простыни, а рядом с ней крутился Федор. Вот так сюрприз. Не думал, что он будет так упорствовать. Федор Антонович, приветствую, сказал я и, подойдя, пожал ему руку. О, Виктор Игоревич, замялся Лунгин, а я как раз заскочил, чтобы засвидетельствовать вам свое почтение». Натянуто улыбнулся он и пожал мне руку. Его официальный тон показался мне странным, как будто я поймал его за занятием недостойным аристократа. «Может, составишь мне компанию за завтраком?» «Что? А, нет, я не голоден». Дурацки хихикнул он и, указав на выход, сказал: «Я, пожалуй, пойду. Много дел, знаете ли. Приятного вам дня». Лунгин вылетел с заднего двора так, как будто за ним гнались все твари изнанки разом. А что с ним? Вы поссорились или я помешал?» Недоумевая, спросил я у Анны. «Виктор Игоревич, я думаю, что Лунгин стесняется моего происхождения. Я простолюдинка. Видимо, гожусь только для мимолетных встреч, о которых никто не узнает. А вот для серьезных отношений...» Печально протянула Анна. «Не говори глупостей. Ты отличная девушка, и я же вижу, что Лунгин к тебе неравнодушен. Но тогда почему он так быстро ушел?» — растерянно спросила Анна. «Ань, я смотрю, это тебя больше смущает, ваш разрыв в финансовом плане, а не его. Если бы вы сравнялись с Федором в достатке, то ты бы чувствовала себя увереннее?» — спросил я, проведя рукой по белоснежным простыням. «Думаю, да. Да и ему не было бы стыдно за меня». «Хорошо, я дам тебе шанс, но придется поработать. Много поработать. Как тебе идея открыть сеть собственных прачечных?» «Виктор Игоревич, да вы что, какие прачечные? У меня и денег-то таких нет, чтобы что-то открыть», — изумленно выпалила девушка. «Я тебя разве об этом спрашиваю? Просто скажи, нравится тебе такое предложение или нет? Белье ты стираешь выше всяких похвал, уверен, клиентов будет море. А на первых порах я помогу». Я улыбнулся и добродушно посмотрел на нее. «Виктор Игоревич, вы серьезно?» — спросила Аня, и на ее глазах навернулись слезы. «Конечно, серьезно. Я вложу средства в открытие прачечной, начнем с Иркутска. Если все пойдет как надо, то следом за Иркутском начнем открывать новые отделения в других городах. Главное, чтобы тебе это было интересно. Половина прибыли твоя, половина достанется мне как основному и единственному инвестору. В случае чего убытки также понесу я. Твое дело сделать все возможное для того, чтобы мы получили прибыль. Тогда твой статус резко изменится и пойдет в гору». «Ну что, согласна?» Я выжидающе уставился на девушку и вместо ответа получил лишь жалостливый всхлип и объятия. Аня повисла у меня на шее, целовала в щеки и что-то неразборчиво бормотала. «Приму это как знак согласия. Тогда я поговорю со Златой, и она подберет помещение, а также закупит необходимое оборудование. Разумеется, сперва посоветовавшись с тобой». «Спасибо, о!» — ревела Аня, давясь слезами. «Надеюсь, с таким же ревением ты приступишь и к поставленной задаче», — сказал я, вызвав своей шуткой улыбку на ее лице. «Обстираем всю империю», — выдавила она из себя, шмыгнув носом. «Так и будет, Аннушка, так и будет. Куда прешь, нищеброд?» — рявкнул охранник на входе в театр и упер руку в грудь Богдана. «Я слышал, тут открылся бойцовский клуб. Хочу посмотреть. Если нет пригласительного, то вход будет стоить 100 рублей», — презрительно сказал охранник, осмотрев Богдана с головы до ног. «Мужики, 100 рублей у меня нет. Вот двадцатка и часы. Часы отличные, фамильные. От отца мне достались». Богдан был максимально мил, стараясь не сорваться, ведь в прошлой жизни его гнев и высокомерие сыграли с ним злую шутку. «Тебе здесь чё, ломбард? Убери это дерьмо». Охранник отмахнулся, выбив из рук Быковой часы, и россыпь монет. Железяки полетели по мостовой, жалобно звеня. От этого звука у Богдана задергался глаз. «Сука, ты что сделал?» — прошипел Богдан, впервые в жизни чувствуя, что горсть мелочи — это самое ценное, что у него есть. «Я еще ничего не сделал. Мальчик, вали отсюда, пока я тебе кости не перела». Договорить охранник не успел. Богдан напитал тело маной и со всего размаха рубанул наглецу в солнечное сплетение. Послышался хруст ломаемых ребер, охранник выпучил глаза и, харкая кровью, рухнул на мостовую. «Ублюдок, ты чё?» — заорал второй охранник, но в сознании он пробыл недолго. Удар в челюсть отправил бойца в нокаут. Драка подняла нешуточный шум. Из глубин театра уже неслись новые охранники, чтобы остановить взорвавшегося наглеца. Богдан выбил дверь ударом ноги и наткнулся на 10 человек, покрытых мелкими полосками шрамов. У половины во рту не хватало зубов, у остальных имелись свежие синяки на лицах. «Пацанва, ломай его!» — рявкнул кто-то из толпы, и началась мясорубка. Охрана была вооружена деревянными дубинками, от вида которых Богдан окончательно слетел с катушек. «Идите сюда, суки!» Богдан оскалился как сумасшедший и использовал щит пламени, от соприкосновения с которым эти деревяшки мигом сгорят вместе с их хозяевами. Бойцы бросились в атаку, но тут же остановились, услышав безэмоциональный голос: «Хватит!» Из-за угла вышел Даниил Богомолов и равнодушно осмотрел распалившегося гостя. «Потуши свой огонек, а то спалишь мне все здание. Меня зовут Даниил. Кто ты и какого черта сюда приперся? Че надо? Бабок хочу срубить, может подраться. А твои быки меня на порог пускать не захотели». Богдан погасил заклинание и изучающе уставился на организатора боев. «Ха, ну ты уже подрался. Осталось только заработать бабок, верно?» Несмотря на то, что голос Даниила звучал весело, лицо его никак не изменилось. «Ты занятный малый. Идем, я покажу тебе бойцовский клуб». Я собирался призвать Грувдарга, но в этот момент зазвонил мобилет. Звонил Клещев. Я ухмыльнулся и поднял трубку. «Виктор Игоревич, мы нашли Плющева. Он в дурке. Записывайте адрес», — выпалил Клещев заискивающим тоном. Услышав это, я не сдержался и захохотал. А когда закончил смеяться, утирая слезы, ответил: «Нет, Афанасий, это я в дурку скоро попаду с такими горе подчиненными, как ты». «В смысле?» – растерянно спросил он. «В коромысле. Все, ты свободен. Но если посмеешь сунуться к моим близким», – угрожающе сказал я, – «то вы меня убьете. Я помню. Всего доброго, Виктор Игоревич. Надеюсь, больше не придется». Что там не придется, я не дослушал и сбросил вызов. Даже удивительно, как громкие фамилии порой оказываются пустышками. И это его опасался Большаков? Проклятие, да мне даже Крысов составил больше проблем, чем Клещев. Я потянулся к Мане и призвал Грувдарга. «Ну что, покровитель, готов слетать в Изиду? Приключение на 20 минут, вошли и вышли». Улыбнулся я, видя заспанную физиономию Грувдарга. «И тебе доброго утра. Я-то готов, но сперва давай возьмем с собой Львова», — ответил бог, лениво потянувшись. «Ха-ха, согласен. Герой-любовник обидится, если мы про него забудем». Я достал мобилет и набрал номер друга. «Львов Лев Львович, вас беспокоит туристическая компания Междумирье Дубровского. Не желаете совершить тур выходного дня к знойной красотке?» «Твою мать, Виктор, конечно, да. Я только и жду твоего звонка уже какой день», — выпалил Лев. «Ваша заявка принята. Ожидайте на центральной площади Академии, скоро подберем вас», — улыбнувшись, сказал я. «Смотрю, у тебя отличное настроение, ну а как иначе? Я за утро помогаю уже второй паре обрести счастье. Можно сказать, что я Купидон». «Все, Купидон Игоревич, жду тебя на площади. Давай быстрее», — хмыкнул Лев и положил трубку. Я переместился в академию и сразу же увидел Льва. Стоит при полном параде, красавец. Белоснежный китель, украшенный золотой нитью, гербовая печать в районе сердца и счастливая улыбка. «Лев, смотрю, ты и правда давно ждал моего звонка. Поди даже спал наряженным, отвали», — ухмыльнулся он. «Первое впечатление, оно, знаешь ли, чертовски важное. Так ведь вы уже виделись. Есть такое дело, но не общались. Мне показалось, что она даже внимания на меня тогда не обратила. Но сегодня я все возьму в свои руки». «Да, возьмешь в руки и грудь, и попу владычицы. Пошляк», — улыбнулся Лев, поправив китель. «Но да, фигурка у царицы хороша, даже очень. Отправляемся». Не желая мучить друга, я открыл портал, и мы переместились в Изиду. Как обычно, попали на земли демонов, и я пожалел, что не взял с собой еще и Вадима. Определенно нужны новые порталы на земли Хайнара и Гестуса, иначе приходится тратить по паре часов на перелет. Клювик доставил нас прямиком к шатру владычицы северных пустошей. Охрана, не говоря ни слова, расступилась, пропустив нас внутрь. Кира оказалась одна и, как всегда, она была невероятно мила. «Мы выполнили твое требование», — недовольно фыркнула девушка и, бросив косой взгляд на Льва, добавила: «А я смотрю, ты снова привел с собой этого червяка, еще один вестник хаоса». Она хмыкнула и посмотрела на меня с обидой: «Нам и тебя хватало с лихвой. Второй вестник – это явный перебор». Несмотря на то, что она строила из себя гордую владычицу, в ее словах чувствовалась фальшь. Она все время стреляла глазками в Льва, оценивая его огромные мышцы. Что ж, видимо, эта симпатия взаимная и, возможно, долгоиграющая. «Раз уж я взялся соединять сердца, то помогу голубкам сблизиться. Кира, осталась последняя часть ключа, и наш договор будет выполнен. А пока я оставлю моего друга у тебя. Проведи ему экскурсию. Покажи божественного зверя. Расскажи о вашем мире, а я пока разгромлю Фазот», — сказал я так, как будто это было плевое дело. «Еще чего, забирай его с собой, мне он». Начало, как обычно, выделываться Кира, но я ее прервал. «Это не просьба», — стальным тоном отчеканил я, заставив владычицу закрыть рот и потупить взор. «Будет сделано, вестник», — смиренно прошипела она. «Вот и славно», — сказал я и, проходя мимо льва, похлопал его по плечу и шепнул: «Удачи». Выйдя из шатра, я призвал клювика, и как только я запрыгнул на спину коршуна, появился Груфдарк в своей миниатюрной версии. «Смотрю, лев счастлив», — пробасил он. Голос бога вообще не вязался с его крошечным размером. «Похоже на то, да и вообще день хороший. Может, и нам с тобой повезет, будем надеяться». Через час мы зависли над берегом Фазота. Зеленое облако удалось отбросить вглубь континента на 40 километров. Что примечательно, в освободившуюся зону попала парочка городов, которые, судя по всему, были брошены. А вот центральная часть континента все так же оставалась затянута туманом. Цветы, созданные мной, не могли очистить центральную область, потому что их кто-то сжигал. Вокруг уцелевшего пятачка зеленых облаков горело пятиметровое пламя, выбрасывая в атмосферу черные клубы дыма. «Похоже, что так просто нам туда не пробраться», — констатировал Груфдарк. «Может, создать кучу семян и сверху засеять оставшуюся площадь? План хорош, но, думаю, жители Фазота уже нашли способ бороться с растениями, и теперь нам придется искать новый подход. Твоя правда, Клювик, снижаемся». Коршун сделал пару кругов над брошенным городом и приземлился. Безлюдные улицы чем-то напоминали улицы Гестуса. Единственным отличием были невероятно яркие вывески магазинов и баров. Стены зданий были обожжены кислотным дымом, но в целом выглядели так, будто собираются простоять еще сотни лет. Явно эти строения делали довольно умелые мастера. А еще у всех зданий имелись герметичные двери. Они плотно закрывались, запирая вошедшего в крошечном тамбуре, через который можно было попасть в основное здание. Судя по всему, вывески светят так ярко для того, чтобы жители Туманного Альбиона могли найти любимое заведение в тумане, а тамбур – для того, чтобы очистить жителя от налета ядовитого дыма. Моим доводом очень быстро нашлось подтверждение. Среди вывесок мое внимание привлекла одна, на ней было написано «Ремонт защитных скафандров». Что такое скафандр, я понятия не имел, а вот слово «защитных» давало надежду на то, что это именно то, что я ищу. Дверь оказалась заперта, пришлось ее выкорчевать лозами. Вот только вышло так, что дверь была чертовски крепкая, и вырвал я ее вместе с куском стены. Попав внутрь, пришлось вырвать еще одну дверь защитного тамбура, и только тогда я попал в мастерскую. На стенах висели странные приборы неизвестного мне назначения, а за прилавком виднелась комната. В ней располагались манекены с закрытыми костюмами, массивные перчатки, за спиной стальные колбы, а на голове шлем в виде стеклянной сферы. Видимо, местные выживают в токсичной атмосфере благодаря этим скафандрам. Буркнул я себе под нос, осматривая один из костюмов. Увы, моего размера не нашлось, зато имелись три десятка рваных тряпок. Где-то порвана подмышка, где-то колено протерлось, а где-то треснул шлем. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что костюм имеет два слоя, и при повреждении внешнего, хозяин костюма запросто мог выжить и добраться до ремонтной станции. Обследовав мастерскую, я обнаружил парочку починенных скафандров, вот только они были сделаны для детей. Размерчик, мягко говоря, не мой. Кроме них обнаружились чертежи скафандров, но самому мне в них не разобраться. Поняв, что в мастерской мне не светит найти готовый костюм, я решил обследовать ближайшие дома. Город выглядел так, будто его покидали в спешке. Должен же был заваляться хотя бы один бесхозный скафандр у кого-то в шкафу. Я вскрыл первый дом, за ним второй, третий, десятый. Везде было одно и то же. Шкафы перевернуты, куча разбросанных вещей. Хозяева жилищ явно собирались в спешке. Вот только спешащие все как один забрали с собой скафандры, оставив лишь повседневную одежду, да всякое барахло. К слову, одежда была очень хорошего качества. В двухэтажных домах семьи ютились в небольших квартирах по 30 квадратов каждая. И буквально в каждой квартире я встречал кучу учебников по физике, математике и прочим техническим наукам. Проклятие, да даже в детских спальнях имелись доски, исписанные мудреными формулами. Здесь жил очень умный народ. Даже Гестус с его технологиями почему-то казался мне отсталым племенем. Выйдя на улицу, я встретил Груфдарга. Бог, как и я, вскрывал квартиры одну за другой. И в отличие от меня, он занимался еще и мародерством. «Виктор Игоревич, смотри, что нашел!» — восторженно выкрикнул Древень, указывая на себя. Груфдарк в одной из квартир украл странную рубаху без пуговицы с короткими рукавами. Он тут же напялил ее на себя, а еще прихватил шапку с длинным козырьком и солнцезащитные очки. Груфдарк выглядел странно, но судя по его физиономии, он был доволен новым образом. «Да, тебе идет», — усмехнулся я. «Пойдешь со мной или продолжишь потрошить квартиры?» — спросил я. «А ты куда собрался?» «Кажется, я нашел способ, как защититься от зеленого дыма. Тогда я пока здесь прогуляюсь», — сказал Грувдарк и тут же восторженно ткнул пальцем в вывеску, висящую на стене напротив меня. «О, кинотеатр!» Открыв портал, я переместился в кармашек. «Как тебя хоть зовут?» — недовольно фыркнула Кира, бросив косой взгляд на льва. «Львов Лев Львович», — представился чужеземец. «Странные у вас имена, а меня зовут, я знаю, Кира, властительница северных пустошей», — перебил ее лев. «В следующий раз спрашивай разрешение, чтобы заговорить. Не будь ты вестником, я бы прямо сейчас снесла твою дурную голову», — прошипела Кира и с вызовом посмотрела льву в глаза. Но то, что она там увидела, заставило отвести взгляд. «У тебя красивые глаза», — ласково сказал лев, как будто ему только что не обещали отрубить голову. На щеках Киры полыхнул румянец, и она поспешила отвернуться. «Наглец, иди за мной, покажу тебе город». Кира деловито вышла из шатра, виляя бедрами, а лев словно завороженный смотрел на точеную талию властительницы. Она гипнотизировала его как дудочка, за которой следит змея. Выйдя из шатра, он увидел, что владычица ушла далеко вперед, даже не думая его ждать. Улыбнувшись, лев не спеша пошел следом за ней, любуясь видом. «Здесь у нас кузня. Создаем основы для будущего оружия. Божественный зверь дарует нам камни, которые мы инкрустируем в снаряжение», — коротко пояснила Кира без излишних подробностей. «Столовая, прачечная, школа», — перечисляла она, тыкая пальцем из стороны в сторону. Всем своим видом владычица давала понять, что ей скучно. Вот только лев заметил, что она то и дело на него посматривает и прячет робкую улыбку. «А где вы отдыхаете?» — спросил лев, поравнявшись с владычицей. «Отдыхаем, пфф, ты живешь в каком-то странном мире, если у тебя есть время на отдых. Мы отдыхаем, когда спим, все остальное время мы боремся за выживание». Она опалила льва взглядом полным снисхождения, как будто смотрела на ребенка, будто бы пыталась сказать: «Да что ты вообще знаешь о жизни, даже на войне должно быть место радости». Попытался достойно ответить лев. «Для нас радость — это смерть врага», — грозно рыкнула Кира и ускорила шаг. «Идем, покажу тебе нашего хранителя». Владычица направилась в храм, где шла странная церемония. Мускулистые воины молились и орошали лица красной краской, которая, судя по запаху, была кровью. Лев смотрел на этих дикарей с опаской и немного с жалостью, ведь они никогда не видели ничего, кроме войны. Бедные люди. Когда они подошли к центру храма, Кира повернулась к льву с озорным блеском в глазах и прошептала: «Добро пожаловать на церемонию жертвоприношения, ты почетный гость». Лев насторожился и потянулся к мане. Воины, стоявшие вокруг, уставились на гостя, готовясь в любой момент вступить в бой, если владычица того пожелает. Но Кира лишь расхохоталась от повисшего в воздухе напряжения. «Да я шучу, расслабься, никто тебя в жертву приносить не будет. Мы проливаем кровь лишь животных и врагов, а врага в тебе я пока не вижу, как и животного». Последнее слово она сказала с каким-то сожалением, будто желала, чтобы лев вел себя более напористо. По крайней мере, ему так показалось. Кира подошла к алтарю и пнула его ногой. Постамент отъехал в сторону, открыв взгляду льва винтовую лестницу. Снизу тянуло сквозняком и сыростью. «Иди за мной, и ради бога не оступись, иначе мы оба свернем шею», — попросила владычица, вызвав на лице льва улыбку. «Ради какого именно бога?» — ухмыльнулся он, думая, что эта шутка позабавит владычицу, но она лишь закатила глаза. «Разумеется, ради Айнара», — тяжело вздохнув, Кира пошла вниз, а лев последовал за ней. Их руки скользили по перилам на расстоянии в пару сантиметров друг от друга. Льву хотелось схватить ее и, прижав к стене, впиться в ее пухлые губы. Услышать, как ускоряется ее дыхание, увидеть расширенные зрачки, почувствовать жар ее тела. Но ее рука каждый раз скользила на расстоянии, до которого лев не мог дотянуться. Он не мог понять, Кира играет с ним в недотрогу или дает понять, что он не интересен. Проклятие! Как же просто было с сестрой Кошкиной, и как сложно с владычицей. Но стоит заметить, что эта женщина совсем другого калибра, величественная, непокорная. С такой намучаешься, но будешь уважать ее, будешь знать, что если она тебя полюбила, то это до гроба. И что бы ни случилось, она будет рядом и, если потребуется, будет вместе с тобой рвать врагов на куски. Настоящая львица. Внезапно винтовая лестница закончилась, и лев вывалился из своих мыслей, наткнувшись на спину владычицы. Ее волосы щекотнули нос львова, подарив немного мускусного аромата. Их руки соприкоснулись. Кира тут же отдернула ладонь, как будто ее опалило раскаленной сталью, и лев услышал, как ее дыхание ускорилось. «Шанс есть». Глава 13. Переместившись в кармашек, я первым делом отправился к Вадиму. «Ну нет у меня уже ни сил, ни терпения летать по 3 часа ради того, чтобы прибыть в Фазот или Айнар». Вадим обнаружился в винодельном погребе. Он увлеченно маркировал бочки, напевая какую-то знакомую мелодию. «Привет, труженикам. Как дела?» – спросил я, посмотрев на ведомость, лежавшую на столе. «За месяц произведено 3500 бутылей коньяка. Неплохо, неплохо. И все это с крошечного виноградника, который я посадил в первые дни владения этим местом. О, Виктор Игоревич, заходи, смотри, что я придумал. Новый сорт коньяка, газированный», — гордо заявил Вадим. «Он как шампанское, но бьет в голову так, что после первого же бокала будешь пьян в стельку. Я назвал его постельная услада. Опять странное название», — вздохнул я. «Да и кто захочет покупать подобное? С таким алкоголем ты не сможешь отдохнуть, а только нажрешься в усмерть». «Именно так, а аудитория для подобного алкоголя имеется. К примеру, бросила помещика жена, и он хочет забыться по-быстрому. Хряб бокальчик, и горе прошло. Или, к примеру, привел ты к себе недоступную девицу». Начал было Вадим. «Нет, Тинар, мы таким пойлом торговать не станем. Выливай эту дрянь. У нас должен быть высококачественный алкоголь для отдыха душой и телом. А ты предлагаешь инструмент для разного рода насильников и прощелык, которые будут заставлять пьяного отца отписать на себя все имущество. Хэммм, из твоих уст это звучит и правда отвратительно. Когда я придумывал рецепт, казалось, что это отличная идея. Ну нет, так нет». Пожал плечами Тинар и спросил: «Нужна моя помощь? С чего ты это взял? Ты крайне редко называешь меня эльфийским именем, и зачастую после этого идет какая-то просьба», — усмехнулся бывший ректор. «Знаешь меня как облупленного. Да, собирайся. Нужно, чтобы ты создал пару порталов. Дай-ка угадаю. В Изиде? В ней самой», — улыбнулся я. «Устал мотаться от континента к континенту. Слушай, а ты не думал сделать карьеру гадалки? Сядешь на перекрестке, наденешь цыганский платок и будешь всех прохожих просить позолотить ручку?» — спросил я. «Знаешь, вот прямо сегодня задумался об этом», — подыгрывая, ответил Тинар. «Но я не могу бросить тебя на произвол судьбы. Иначе кто будет придумывать дурацкие названия и производить такой бесподобный алкоголь? Да, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Но ты прав, коньяк у тебя и правда выше всяких похвал. Ой, да прекрати», — совсем засмущал. Наигранно отмахнулся Вадим и серьезно сказал: «Ладно, пойдем покажешь, как выглядит новый мир. Обязательно, но сперва заберем Олега». Прораб трудился над теплицей. Как всегда, он стал куда серьезнее после того, как на горизонте замаячил контракт с Панфиловым. Олег носился по стройке и орал на всех подряд: «Ну чё вы уселись? Вам за что платят? Живо за работу! Саша, твою мать, аккуратнее! Петр, смотри, куда свая наклонена!» — живо поправил. Он был так увлечен, что даже не заметил нашего приближения. Я подошел сзади и похлопал прораба по плечу. «Товарищ начальник, мне бы отпуск», — изменив голос, сказал я. «Какой отпуск нахрен? Может, ты хочешь еще и оплачиваемый отпуск? У нас сделка», — заорал Олег и, повернувшись, увидел меня. «Ой, Виктор Игоревич, это вы?» — не признал. «Извиняюсь». Голос прораба тут же стал кротким, а он заулыбался. «Строгий ты мужчина, молодец», — похвалил его я и осмотрел возводимую конструкцию. «Гляжу, теплицу закончите раньше срока». «Стараемся». Олег достал платочек и вытер пот, проступивший под носом. «Ну тогда постараешься и в еще одном деле. Собирайся, ты мне нужен». «Но как же?» — прораб попытался сослаться на контракт с Панфиловым. «Но какая мне разница? Плачу 100 000. Возможно, сможешь заработать их за день». Услышав сумму, рот прораба открылся, а глаза расширились, обещая вывалиться из орбит. «Сотка за день? Я готов. Куда угодно. Когда скажите?» — заикаясь, выпалил он, протирая лысину тряпочкой. «Ну вот и славно. Топай за мной», — улыбнулся я и открыл портал. Как только мы попали в столицу Верозила, Олег рухнул на колени и взмолился: «Боги всемилостивые, спасите и сохраните». А после с ужасом в глазах уставился на меня: «Виктор Игоревич, да за что? Я разве плохо служил?» «Олег, «Ты чего? Встань, нам еще лететь до точки назначения и лететь», — сказал я, начав переживать за его душевное здоровье. Стоило все же его предупредить, что здесь столько костей. «Да господин прораб, слабенькие у вас нервишки», — хихикнул Вадим и помог Олегу подняться. Я призвал Клювика, и оказалось, что Олег не только боится трупов, но еще и высоты. Он визжал, словно пятилетняя девчонка, вцепился в нас с Вадимом так, что по прилету в заброшенный город Фазота у нас остались синие отпечатки пальцев на руках. «Слава богам! Земля! Земля-матушка!» — пролепетал Олег, рухнув на колени. Ноги его дрожали и отказывались поднимать прораба в вертикальное положение. «Виктор Игоревич, ты так его до сердечного приступа доведешь. Надеюсь, новых фокусов не будет», — усмехнулся Вадим. «Да надо было раньше порталов понаделать, не пришлось бы его пугать. Вадим, можешь прямо здесь создать точку перехода, а я пока с Олегом прогуляюсь». Увидев в глазах Вадима немой вопрос, я потянулся к Мане и призвал Грувдара. Этот модник нашел кучу золотых колец и украсил ими все пальцы, охраняя Вадима, пока он не закончит. «Все будет в лучшем виде», — расплылся в улыбке дендроид, демонстрируя мне золотые зубы. Причем это были не его зубы. Мелкий украл чей-то зубной протез. И все же он еще ребенок, хоть и практически всесильный. Я поднял Олега с земли и потащил следом за собой. Он назирался по сторонам и удивленно глазел на здание. «А где мы?» «Это Германия?» — растерянно спросил он. «Это Изида», — пояснил я. «А, понятно», — ответил Олег, как будто и правда что-то понял. «Олег, мы в другом мире, и ты должен держать язык за зубами. Никто, кроме меня и Вадима, не знает о том, что ты был здесь. Так должно оставаться и дальше. Ваше сиятельство, да я могила», — заискивающе сказал прораб. «Даже за 1 000 000 рублей будешь молчать?» — усмехнулся я. «Даже за 2, с вами я больше заработаю, а если проговорюсь, то в могиле мне деньги уже не понадобятся», — серьезно сказал Олег. «Ну и славно, идем, нам сюда». Я провел его в мастерскую и указал на скафандр. «Мне нужно, чтобы ты собрал 2 таких костюма, один на меня и второй на Грувдарга». «Виктор Игоревич, а что это?» — изумленно спросил прораб и тут же пошел изучать артефакт неизвестной ему цивилизации. Я взял со стола найденные ранее схемы и протянул ему. «Это защитный костюм, спасает от химически вредных веществ, к примеру, от кислоты. Как только сделаешь 2 таких костюма, получишь 100 000 рублей. Если потребуется пища, обратись к Грувдаргу, он будет в центре города, создаст тебе чего-нибудь пожевать». «Ага, ага, ну понятно в принципе», — бурчал себе под нос Олег, совершенно меня не слушая. Он увлеченно разглядывал схемы и дергал за разные детали костюма, сверяясь с рисунком. «Олег, ты все понял?» «Да, да, Грувдарг в центре, а вот это у нас воздушный клапан». «Ага, а что тут?» — буркнул он себе под нос, поглощенный изучением. «Ну и славно». Я оставил Олега и вернулся в центр города, где Вадим уже создал портальную печать. Он выглядел уставшим, но, думаю, сил на создание еще одного портала у него хватит. «Грувдарг, сделай вокруг мастерской защитный барьер. Если жители Фазота вернутся, забирай Олега и отступай». «Отступать не наш метод», — ухмыльнулся мелкий и дважды ударил кулаками в воздух. «Если нападут, отобьемся. Главное, прораба мне не угробь, воитель». Покачал я головой и призвал Клювика. Я и Вадим погрузились на спину коршуна и рванули к столице Айнар. «Создадим портал, а заодно заберем нашего героя-любовника. Это и есть ваш покровитель?» — спросил Лев и, подойдя сзади, обнял Киру. «Ты что себе позволяешь?» — восклицательные и вопросительные знаки выкрикнула девушка, пытаясь развернуться, но объятия льва были крепки, словно стальная цепь. «Убери свои руки», — рявкнула воительница и использовала артефакт, мгновенно оказавшись за спиной у льва. Но он этот фокус уже видел и, резко обернувшись, прижал ее к себе, перехватив руку с кинжалом. «Ты, пусти меня», — прошептала Кира, тая под восторженным взором льва. «А что, если я не хочу этого делать?» «Тогда ты умрешь», — сказала Кира, и за спиной льва послышался рев. Дракон задрал пасть и стал собирать энергию для атаки. Увидев это, лев расхохотался. Его смех гулял по сводам пещеры, многократно возвращаясь назад. «Пусть твоя ящерка прикроет пасть, иначе убьет не только меня, но и тебя. А мне бы не хотелось, чтобы такая красивая женщина, как ты, уходила из этого мира», — сказал лев, заглянув в глаза Кире. «Вообще-то девушка, Поправила его Кира, смутившись, и все встало на свои места. Владычица северных пустошей, управляющая ордами огромных мужиков, непорочно, забавно. Интересно, сколько лет она ждала бы того самого, кто смог составить ей достойную партию. Лев смотрел в ее глаза и не мог насмотреться, а в следующий миг что-то щелкнуло, и он впился в губы владычицы. Она отбивалась, царапала ему грудь, лицо, спину. Но с каждой секундой ее сопротивление ослабевало, уступая место желанию. Дыхание учащалось, венка на шее пульсировала все быстрее, а тело распалялось так, что от него начал валить пар. Все же в пещере было холодновато. Когда лев собирался отстраниться и сделать Кире комплимент, она это почувствовала и, схватив его за затылок, притянула к себе. Неумело, грубо, даже ударила его зубами по верхней губе, разбив ее в кровь. Лев не обратил на это внимания. Боль и наслаждение слились в едином порыве, заставляя обоих рычать от страсти. Кира запрыгнула на льва, обхватив его талию ногами, и целовалась, сдавленно дыша, подрагивая всем телом и тихонько постанывая. А лев с радостью прилег бы на ступенях, если бы не два желтых глаза дракона, которые слегка разрушали романтический настрой. Неизвестно как, но Кира это почувствовала. «В мой шатер, живо!» — приказала она, спрыгнув со льва. Взяла его за руку и потащила за собой. «С превеликим удовольствием, моя владычица!» Услышав «моя владычица», Кира расплылась в широкой улыбке. «Клювик нес нас с Вадимом над заснеженными пустошами, над горами и черными лесами. Вид был умопомрачительный. Правда, холодина собачья, но Вадиму это не мешало восхищаться увиденным. Коршун сделал пару кругов над столицей и приземлился у шатра Киры. Вокруг шатра выстроилась охрана, они тут же уставились на нас. «Мой человек проведет ритуал изгнания злых духов. Это необходимо для победы», — соврал я. «Если кто его тронет, то я сравняю это место с землей. Вадим, приступай», — предупредил я охрану и двинул ко входу в шатер. Вот только бойцы отказались меня впускать. «Вестник, при всем уважении, но владычица северных пустошей сейчас». Охранник замялся и добавил: «Занято. Очень сильно. Что за бред? Пусть перенесет встречу. Вестник хаоса никого не ждет», — сказал я и оттолкнул охрану. Распахнув полог шатра, я вошел внутрь. «Лев, собирайся, мы ух». А теперь от увиденного замялся я. В центре шатра на шкуре белого медведя расходились и яростно сталкивались два тела. Хлюпающие звуки разлетались по палатке, а еще звериный рык, смешанный со стонами. Спина льва была разорвана до крови. Тонкие алые струйки стекали по его пояснице. Под ним лежала Кира, раскрасневшаяся, губы измазаны красным, улыбается и жадно прижимает к себе моего друга. «Вот так дела. Я оставил их всего на полдня, а тут...» Кира меня заметила, и ее взгляд стал испуганным. Я тут же прикрыл глаза и попятился на выход. «Я, пожалуй, попозже зайду». Вынырнув из шатра, я попался на глаза охране. Мужик, который останавливал меня ранее, понимающе сказал: «Я же говорил, что владычица занята». «Да уж, если бы ты сразу сказал, чем она занята, я бы даже не подумал мешать. Что ж, благодарю за службу. Больше никого не пускайте». Вадим все еще создавал портал, и до него не было никому дела. Все были сосредоточены на защите шатра. Похоже, королева нашла себе короля. Боюсь представить, какие слухи уже поползли по домам Айнара. Подождав, пока Вадим завершит создание портала, я забрал у него два портальных камня, и мы переместились в кармашек. «А чего ты так быстро вылетел из шатра?» — спросил Вадим.